Глава 13. Скидываю перчатки в мусорный бак и выхожу из клизменной. Казалось бы, я должна ненавидеть белобрысую суку, унизившую меня ни за что при кучке ее пациентов. И тем более обязана воспылать к ней жаждой мести за то, что после всего она отправила меня делать клизму трем больным. Но думаю я после всего этого исключительно о том, как не расквасить морду и не выцарапать глаза Потапову. Не припомню, когда мне было так обидно. Ведь он мог подтвердить, что я болела, а не прогуливала. Тварь! Ненавижу! Перевожу взгляд на часы. 14:30. Славненько. За столько времени я даже на стену не облокотилась, не говоря уже о том, чтобы присесть. Ладно, переживу один день с этой сукой. Но проблема в том, что дальше может быть только хуже. То, что белобрысая имеет виды на мудака – факт. Как и то, что последний глазел на меня в ординаторской не как куратор на студентку, оценивая ее знания. И стерва не могла этого не заметить. И вот тут большая проблема. Как бы показать, что он мне нафиг не сдался? Попросить перевести меня к Руслану? Идея неплохая. Еще бы справку где-нибудь достать. Нехотя подхожу к сестринскому посту, возле которого расположилась белобрысая, о чем-то разговаривающая с процедурной медсестрой. Швабра. Ни вкуса, ни чувства такта. И как же от нее разит бабскими духами. Мерзость. Ладно, Дерзаэля, произнеси имя этой гадины вслух. Анастасия Игоревна, я все сделала. Молодец. Очень неожиданно. Медсестры похвалили мне твою работу. Не думал, что ты такая способная. Отходит немного в сторону от поста и вручает мне в руки историю болезни. «Тебе бы в медсестры идти, а не во врачи. Не думала остановиться на этом уровне? Тогда и прогуливать бы практику не пришлось». «Спокойно. Эта сука меня провоцирует. Потерпи, Эля. Я, конечно, в два счета могу ее вышвырнуть из отделения всего лишь одним звонком папе, но это будет слишком легко». Он ведь только и ждет, когда я облажаюсь. Хотя этого ждут все. Выкусите вы у меня, не дождетесь. Я не прогуливала, а болела. И нет, пока не думаю останавливаться. Боги, сегодня вечером я напьюсь от гордости за себя. Если бы утром мне сказали, что я смогу вполне спокойно ответить на действия и слова этой суки, я бы померла от смеха. Расту на глазах. Еле подавляю в себе непрошенный смех. «Время покажет. Смотри». Тычет пальцем в бумажку, наклеенную на историю болезни. «Приведи мальчика в порядок. Смени подгузник, помой, чтобы его приняли на перевязку. А потом отвези в хирургию. 5-й этаж, 4-й корпус. Там ему обработают ногу и вернешься сюда. Вместе с ним, разумеется». «Мальчик? Мужику лет 60, и весит он 120 кг. Более того, по виду он вообще не транспортабельный. Я физически не смогу ни перевернуть его, ни самостоятельно вести его через улицу. Ну и сука. По глазам вижу, ждет, что я взбрыкну. Я правильно понимаю, что мне надо отвезти его на каталке в другой корпус. Через улицу. Одной. Да, правильно. Вперед за работу. Анастасия Игоревна, думаю, юному дарованию будет куда интереснее и полезнее принять больную с волчанкой. Еще никогда голос Потапова мне не казался таким мерзким. Уничтожу, как букашку, когда появится возможность. Когда еще увидишь такого пациента? Тем более наша санитарка уже свободна. Иди, Ариэль Константиновна, 7-я палата. Забирает у меня историю болезни мальчика и вкладывает мне в руки новую. И вроде бы надо радоваться, что не придется тащить 100 с лишним килограмм, но радости совсем нет. Потому что принимать хоть какую-то помощь от этого козла еще хуже, чем плясать под дудку белобрысой. А ведь еще вчера я думала, что он вовсе не такой плохой, каким хочет показаться. Идиотка. Думаю, юному дарованию надо переквалифицироваться в медсестры и выполнять поручения врачей. Делать клизмы у нее неплохо получается, в отличие от осмотра и опроса больных. Вот же сука. А диагнозы ставить — это точно не ее конек. Научится. Иди. подталкивает меня, касаясь рукой моей талии. «Вообще смертник, что ли, трогать меня? Еще и при белобрысой!» Каким-то чудом не произношу это вслух. Я была уверена, что никакой больной с СКВ не существует, и эта свинья решила плюнуть в меня оставшимся благородством. Но нет. Как только я начинаю изучать историю болезни, понимаю, что он не соврал. И пусть поступила девушка с осложнениями сахарного диабета, это не отменяет того, что у нее и вправду есть волчанка. Не припомню, когда в последний раз чувствовала себя такой окрыленной. Да это уникум какой-то. Мечта всех студентов поймать такую патологию. Чего не скажешь о девушке, имеющей все, что только возможно. Пытаюсь скрыть свое внезапно приподнятое настроение, чтобы не подумала чего дурного. Больному человеку не объяснить, что я радуюсь не ее болезни. Еще никогда я не проводила столько времени с пациентом. «Думаю, Светлане уже пора отдохнуть», — дергаюсь, когда слышу позади себя знакомый голос. «Да ладно вам, Сергей Александрович, я впервые вижу у вас на практике заинтересованное лицо. Пускай порадуется девочка такой пациентке, как я. Да и она мне досуг скрашивает. Она, кстати, все правильно сделала». «Скоро узнаем. Но вы же смотрели». «Замечательно. Он еще и наблюдал за мной. А это тоже хороша. Хоть бы какой-нибудь знак подала». «Все, проаскультировали. Ариэль Константиновна». «Жаль. Как же жаль, что рядом нет кипятка». Но объективности ради он, в отличие от белобрысой, пока не унижает меня ни за что перед пациентами. Все, что надо, я услышала. На удивление спокойно произношу я, не поднимая на него взгляд. «Расскажите мне, что именно?» Еще никогда с таким удовольствием я не отвечала на чьи-то вопросы. Наконец поднимаю на него взгляд. «Выкуси, козел!» Не знаю, чего ожидала, но точно не выражение лица с неприкрытой насмешкой. И где я накосячила? Далеко не все. «Светлана». Кажется, они знакомы очень хорошо, учитывая, что она без слов понимает, что Потапов просит ее поднять футболку. «Вот здесь, аускультируй, внимательнее». Я бы могла сделать вид, что слышу, и кивнуть на его «слышишь», но, видимо, актриса из меня никакая, раз он понимает все без слов. «Возьми мой». Протягивает мне свой фонендоскоп. Этот неловкий момент, когда и двинуть ему хочется, и поглубже вдохнуть запах его парфюма. Или кондиционера, фиг разберешь. Куда бы проще было, если бы от него несло сигаретами. «Вот здесь». Обхватывает мою ладонь и направляет ее чуть выше. То ли на моем лице все отражается, то ли он умеет читать мысли, но он более не повторяет, слышу ли я. «А теперь здесь». Очередная точка и неприятное осознание того, что сама я это не услышала. То ли это паранойя, то ли так и есть, но у меня стойкое ощущение, что ему доставляет удовольствие тот факт, что я облажалась. Благо, вслух он ничего не высказывает. Только когда мы выходим из палаты, он нарушает затянувшееся молчание. «Иди обедай. После по палатам. Жалобы, давление и все в этом духе. После заполняй дневники. Я проверю». Кажется, он не намерен вообще обсуждать, что поступил как свинья, не подтвердив мою болезнь и дав забрать меня этой стерве. И только когда он возвращается в ординаторскую в 6 вечера, я без слов понимаю, что говорить об этом инциденте все же будет. Или я, ибо сил терпеть его наглость нет. Ни один мужик, даже поплывший, не будет ждать понравившуюся ему девицу 1,5 часа. Ясно дело, Русланчик упорхнул домой без меня. Готова поклясться, что Потапов это делает намеренно. Рабочий день заканчивается без 15:05. «Он заканчивается тогда, когда ты выполнишь свою работу». «Я ее выполнила вовремя». «Вовремя будет тогда, когда скажу я», — невозмутимо произносит Потапов. «Показывай дневники наблюдений». Усаживается рядом со мной за рабочий стол и утыкается взглядом в компьютер. Кажется, читает внимательно. И на удивление не придирается. Сволочь. Ну и где мне достать справку? Так бы взяла и всадила бы ему ручку в шею. «Не стоит. Даже папа не отмажет». «Что?» «Не стоит планировать, чем ты хочешь мне проломить череп. Это не кипяток. Тяжкие телесные я тебе не спущу с рук. У тебя что, на виске есть глаза? Вот у этой не пиши количество выпитого и выделенного. Резко переводит тему. Ей это не требуется. В целом неплохо. Я могу идти? Не можешь. Ты сделала соответствующие выводы из сегодняшнего дня? Да. И какие? Красота – страшная сила. И все бабы – суки. Потапов ничего не отвечает, лишь усмехается. А мужики – паскудные трусы. Вот уж не ожидала, что этот мудак будет смеяться. Он ни разу этого не делал при мне. Жаль, что ему идет улыбка. Держи, мой тебе подарок. Он протягивает мне маленький пакет, судя по эмблеме из аптеки. Открываю его и достаю вазелин. Это тебе на будущее, когда решишь открыть свой рот там, где не нужно. Чтобы шло не на сухую, когда тебя будет иметь тот, кому ты продемонстрировала свои никому не нужные оральные навыки. Вообще по жизни важная вещица. Дарю от души. И я еще ждала от него чего-то хорошего. Поняла, почему вазелин. Часто практикуете? Так ваш папенька недаром переживает за ориентацию сыночки? А ты, оказывается, ничего не поняла из сегодняшнего дня. Ну почему же? Поняла. Обвожу взглядом ординаторскую, дабы убедиться, что мы одни. Что кое-кто имеет на вас виды. А вы, увы и ах, залипаете на моих верхних и нижних 90. Вот только я не собираюсь радовать 40-летнюю, унылую, неуверенную в себе тетку паранжой только для того, чтобы она почувствовала себя увереннее. Мир не крутится вокруг нее. Эта 38-летняя унылая тетка даст тебе фору, деточка. Причем не только профессионально тебя уроет, но и сексуально. Совет вам да любовь. Сегодня же помолюсь, чтобы у вас все вышло с Анастасией Игоревной. Ты маленькая, избалованная мухоловка. Мухоловка? Венерина мухоловка. Такое растение-хищница. Очень капризная в быту, пожирающая на своем пути мух. В твоем случае слабовольных мужиков а-ля Руслан. Но, рыбка моя, я не Русланчик, в рот тебе заглядывать не буду. И спасать от страшной тети заведующей тоже. Вольности в отношении меня я позволяю тебе до поры до времени. Но ты, кажется, уже перепрыгнула барзометр. Ты мне позволяешь? Вот видишь, ни хрена ты не понимаешь. Ты не можешь мне тыкать, Эля. Не доросла, понимаешь? Мы с тобой на разных уровнях. Не потому, что я лучше, а потому, что ты пока еще студентка, а я твой руководитель. А не наоборот. Посмотри в словаре, что такое субординация. Вынужден признать, что ты не тупая. И в тебе, как ни странно, есть зачатки неплохого будущего врача. Но на данный момент ты глупая. Очень глупая, если до сих пор не осознаешь, что надо вовремя закрывать рот с людьми, стоящими выше тебя. Повторяю, для особо одаренных. Ты разговариваешь со мной так вольно, только потому что это позволяю тебе я, а не ты. Какой бы ты ни была способной, любого из нас можно потопить. И это ничего не стоит сделать заведующее отделение. Все сказали, Сергей Александрович? Не все. Ты позволяешь себе такие вольности только потому, что знаешь, что в любой момент можешь позвонить родителям, и они разрулят любую твою проблему. Только когда в следующий раз решишь нахамить тому, кому не положено, представь, что у тебя нет такого папы. Что ты из себя представляешь без родителей? Пока ничего, Эля. Ничего. По слогам повторяет Потапов, а у меня от обиды, кажется, сейчас потекут слезы. Как бы я его сейчас ни ненавидела, не могу не признать, что без папы с мамой я никто. Он достает из кармана конверт с деньгами и кладет рядом со мной. Забирай. Тебе они нужнее. Кто знает, когда тебе они еще перепадут. Встает из-за стола и идет к раздевалке. Снимает с себя халат и переводит на меня взгляд. Я через 10 минут освобожусь. Тебя подвести? Не знаю, откуда у меня берутся силы не послать его на 3 буквы. Я молча встаю из-за стола и иду к выходу. Как только равняюсь с Потаповым, грубо вкладываю в его руку конверт. До свидания. Выхожу из ординаторской и направляюсь к кабинету Белобрысой. Хоть бы еще не ушла домой. Кажется, еще никогда я не была так решительно настроена, как сейчас. Посмотрим, кто еще представляет из себя ничего.